Глава первая. Аня. У человека может быть только одна жизнь. И одна родина. Майк Арктика Авдеев. Город Ленск. Первая серия сезона. Молодежная хоккейная лига. Арктика вернулся. Он как гром среди ясного неба или как бело-оранжевый свирепый шторм на сверкающем до блеска льду. Снова врывается в мою жизнь, которая за год только-только успела встать на рельсы и сейчас набирает ход. Ложа наполняется сначала женским шепотом, а затем вибрирующим гулом, который вполне возможно слышу только я, потому что сознание отключается. Арктика вернулся. Арктика вернулся. Арктика вернулся. Бьется сердце. Ладони вмиг увлажняются. Ты знала, Анют? В бок прилетает острый локоть Бьянки. Нет, ничего не знала. Хриплю, не сводя глаз с Авдеева, на которого один за другим наваливаются парни из команды. На льду начинается какая-то вахханалия. Судьи переглядываются, но дают родине встретить своего бывшего форварда. Только одна бело-оранжевая фигура держится в стороне. Ярослав делает вид, что простукивает лед клюшкой, и у бортика поднимает глаза. Взлетев с пластмассового сиденья, приветствует тайгу взмахом руки. Улыбается. Авдеева даже на раскатке не было. Продолжает подруга. Вот это подстава тренерского штаба. Что ему вдалось и не игралось? Почему подстава? Во рту пересохло, поэтому получается сипло. Без него нам из молодежки не выйти. Для родины это реальный шанс выиграть сезон и продвинуться в вышку. А для меня? Для меня шанс проиграть. И почему мама мне ничего не сказала? А папа? Может, они все знают? Вспыхиваю, как факел. Вот еще и не проиграю. Шепчу силой, убирая свое внимание от широких плеч друга детства и переводя на не менее широкие своего молодого человека. «Удачи, мальчики!» Судья совершает центральное вбрасывание, шайба достается родине. Все как всегда. Треск клюшек об лед, мое нетерпение и дичайшее ощущение счастья внутри. Любить хоккей мне никто не запретит. «А почему он на Арктике-то?» Непонимающе интересуется стажерка. Вообще официальный СМ-менеджер или, если по-простому, администратор соцсетей в хоккейном клубе «Родина». Моя Бьянка. Я при этом всегда на подхвате, но больше на общественных началах и только во всем, что касается эстетики. А так как в новом сезоне меня ждут великие дела, в моем личном первенстве, мы решили взять в нашу дружную команду еще одного специалиста. Но это же база, Алиса. Сейчас я тебе расскажу про нашу великолепную четверку. Парни с раннего детства играют в «Родине». По легенде, на одном из выездов тренер, вот он, Станислав Николаевич Болотов. Да-да, вот он, лысый. Кстати, Ань, шапку, которую ты ему связал, он так и не носит. Хихикает подруга. Я киваю, продолжая неустанно контролировать свой взгляд. Чуть зазевалась, и снова он концентрируется на надписи «Авдеев» и оранжевой каске. Еще только начало сезона. Вытягиваю рукава командной майки, чтобы пальцы не мерзли. Еще наденет. Или я не Аня Андреева. Так вот, Болотов спросил мальчиков, где они мечтают побывать в России. Наш сегодняшний триумфатор Майк Авдеев сказал, что хотел бы посмотреть белых медведей в Арктике. Ярослав Загорский – это такой симпатичный брюнет. Ой, а я, кажется, знаю. Зелеными глазами? Мы с Бьянкой переглядываемся и обе мысленно прыскаем от смеха. Давно научились понимать друг друга без слов. Вообще, они все красавчики. Ну да, он самый. Номер 13. Лучший друг Авдеева. В общем, Ярик с детства обожает лес, поэтому сказал, что мечтает покорить настоящую тайгу. Как интересно, хмыкает Алиса. Я испытываю что-то вроде ревности. Она не колкая, как та игла, что впивается в сердце. Каждый раз, когда я смотрю на скамейку запасных и впервые за год замечаю там Авдеева. Моя ревность скорее как наждачная бумага. Она царапает, но сильно не ранит. И это вполне закономерно, потому что с Яриком мы встречаемся всего лишь месяц. А дальше? Алиса, кажется, воодушевляется легендой. А дальше наш Дава Кавказ и самый лучший вратарь по моей версии. Бьянка кивает на ворота, где обороняется от противников ее парень. Мой Алтай. Скажешь что-нибудь про его крышесносную родинку на шее, я тебе глаза выцарапаю. Не буду, не буду. Усмехнувшись, полностью отключаюсь от разговора, потому что на лед наконец-то выходит 8-й номер. «Майки, надери им зад!» Слышится с нашей половины трибун. Закусив нижнюю губу, с восхищением наблюдаю, как Авдей мгновенно обходит защитников химика и скучающе забивает первую шайбу в конце первого периода. Позер. Шепчу, хотя можно и кричать, потому что за визгом в ложе все равно никто не услышит. Бьянка записывает видео для канала. Я ж смотрю на Загорского, все еще сидящего на скамейке. Ярослава выпускают на лед только в третьем периоде, и они в паре с Авдеевым окончательно нокаутируют соперника. Несмотря на все разногласия, лучшие друзья снова вместе. Матч заканчивается со счетом 5-0. Я, как всегда, прикрываю глаза и наедине с собой благодарю Бога за победу. Родина завоевала кубок за кубком, пока не сменилось руководство, устроившее Майку выгодный трансфер. Для парней же, как и для меня, это стало настоящим ударом. Только не для Авдеева. Он собрал свой неподъемный чемодан с клюшками и коньками, сгреб в охапку массажистку, с которой спал последние полгода, и отбыл за океан. Вот это да! Я уже и забыла, как Родина может играть. Связка Авдеев-Загорский – это что-то. Арктика и тайга – бомба. Беру свои слова обратно. Спасибо Далласу за Арктику. Тараторит Бьянка мне в ухо. Послематчевая церемония в самом разгаре. Смотри, Иичкина здесь. Как я ее сразу не заметила. Теперь будет наших парней наминать своими грязными ручонками. Кивает она на Виту, одиноко стоящую у бортика. За год в Америке брюнетка ни капли не изменилась. Все такая же низкорослая и худенькая. Могла бы и поправиться на их бургерах с колой, между прочим. Пусть наминает. Равнодушно отвечаю. Парни заканчивают обмениваться рукопожатиями с хоккеистами химика. И снова радостно обнимаются. А когда разбредаются, я вижу, как Ярослав подъезжает к Майку и хлопает его по плечу. Улыбка сходит с моих губ, потому что в лицо моего парня прилетает кулак Авдеева. А следом летит еще одна нехилая подача. Кажется, я отчетливо слышу хруст. «А-а-а! Жесть!» Раздается справа. «Это ведь уже не шутки! Они убьют друг друга!» Мое дрожащее тело сносит с места удара волной. «Миша!» – кричу на весь 4000-й зал, который вдруг замирает, и всплескиваю руками. Я 4 года с той самой поездки в загородный тренировочный лагерь его так не называла, поэтому получается такой эффект. Авдеев всего на секунду замирает, и, конечно же, в этот момент пропускает смачный удар от тайги. Шатается, но встает. «Не смей!» Уже тише произношу. Глянув на ложу, Майк подбирает свою клюшку, смачно сплевывает и покидает родной лед, как всегда не оставляя за спиной никаких недосказанностей. Это его фишка – быть прямолинейным и жестоким. Весь ледовый дворец, включая меня, сейчас понимает. Загорский и Авдеев больше не друзья. Стажерка притихла, а Бьянка все еще причитает. «Что же сейчас будет?» «Как минимум выговор», – хрипло отвечаю, – «и ужесточение режима». Схватив объемную кожаную сумку, избавляюсь от командной футболки и стремительно направляюсь к выходу. «Ужас, и зачем он вернулся?» Прилетает мне в спину. «Не знаю. Ну, надеюсь, не за мной».